И Укубала, должно быть, приложила руку, чтобы побыстрее выпроводить их вон отсюда. Но подождите же. И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая мозг. Хотелось ему сейчас собраться силами и сокрушить все и вся на этом богом проклятом разъезде, именуемом Буранлы-Буранной. Сокрушить дотла, чтобы щепочки не осталось. Сесть на Коронара и укатить в Сразейки, подохнуть там в одиночестве от голода и холода. Так он сидел на покинутом месте, обессилевший, опустошенный, потрясенный случившимся. Осталось только недоумение. Зачем уехала? Куда уехала? Зачем уехала? Куда уехала? Потом он появился дома. Укубала молча приняла его шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застывшему, как камень, серому лицу буранного Едигея трудно было определить, что он думает и что намерен делать. Глаза его казались незрячими. Они ничего не выражали, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прилагал, чтобы оставаться сдержанным. Укубала уже несколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар кипел, в нем полно было тлеющего древесного угля. «Чай горячий», — сказала жена. «С огня». Едигей молча глянул на нее и продолжал хлебать кипяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно ждали разговора. «Зарипа уехал отсюда с детьми», — промолвила наконец Укубала. «Знаю», — не поднимая головы от чая, коротко буркнул Едигей. И, помолчав, спросил, все так же не поднимая головы от чая, «Куда уехала?» «Этого она нам не сказала», — ответила Укубала. На том они замолчали. Обжигаясь крутым чаем и невзирая на это, Едигей занят был лишь одним. Только бы не взорваться, только бы не разнести тут все вдребезги, не напугать детей, только бы не натворить беды. Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу. Снова надел валенки, шубу, шапку. «Ты куда?» — спросила жена. «Скотину посмотреть», — бросил он в дверях. Короткий зимний день успел тем временем кончиться. Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг. И мороз заметно покрепчал, поземка зашевелилась, скидываясь, змеясь бегущими гривами. Едигей хмуро прошагал в загон и, войдя, раздраженно зыркнул глазами. Прикрикнул на рвавшегося с цепи Коронара. «Ты все орешь, тебе все не имется. Ну так ты у меня, сволочь, дождешься. С тобой у меня разговор короткий теперь. Теперь мне все нипочем!» Едигей зло толкнул Коронара в бок, заматерился злым матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спины верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой тот был прикован. Затем он взял его за повод, в другой руке зажал бич, намотанный на кнутовище, и пошел в степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего с тоски атана. Несколько раз хозяин оглядывался, угрожающе замахивался, одергивал буранного Коронара, чтобы тот прекратил свой стон и вопль. Но поскольку это не возымело действия, плюнул и, не обращая внимания, шел угрюмо и терпеливо, снося верблюжий ор. Шел упрямо по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному полю, теряющему постепенно очертания. Он тяжело дышал, но шел, не останавливаясь. Долго шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко за пригорок, он остановил Коронара и учинил над ним жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей быстро привязал повод недоуска к поясу на ватнике, чтобы верблюд не вырвался и не убежал, и чтобы иметь руки свободными, и, ухватившись руками за кнутовище, принялся стегать бичом атана, вымещая на нем всю свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он буранного Коронара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгая ругательство и проклятие. «На тебе! На!» «Подлая скотина! Это все из-за тебя! Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя отпущу! Беги, куда глаза глядят! Но прежде я тебя изувечу! На тебе, на, ненасытная тварь! Тебе все мало? Тебе надо бегать по сторонам? Она уехала тем часом с детьми! И никому из вас нет дела, каково мне! Как мне теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам все равно, то и мне все равно! Так получай! Получай, собака!»